Глава 21. На этот раз Фаннер, самый последний человек, которого Тормор сейчас хотел видеть, сидел внизу гостиной. Он, казалось, был сделан из расплавленного воска, когда развалился на диване перед телевизором, положив длинные ноги на кофейный столик. Фарфоровая чашка, которая обычно стояла посередине, теперь опасно балансировала у края. Рядом с ним стояла тарелка с недоеденным куском праздничного торта его сестры, шоколадным бисквитом с кричащей розовой глазурью. Журнал, который Сигрун положила рядом с тарелкой, упал на пол. Тормор сомневался, что мальчику придет в голову поднять его. Он сам был еще достаточно молод, чтобы помнить, каково было быть подростком. Как и Фаннер, он считал все, кроме своих собственных пустяковых дел, невыносимо скучным и убогим. Единственное, что имело значение, это его друзья – Хельги, Томми и Гунни. Они понимали друг друга. Единственной музыкой, о которой стоило беспокоиться, была музыка, которую они слушали. То же самое казалось фильмов, компьютерных игр, автомобилей, одежды и еды. Их общие мнения были гораздо важнее, чем чьи-либо еще. Остальной мир был населен неудачниками. Но, конечно, все было не так просто. Были времена, когда ему приходилось притворяться, что он что-то ненавидит, потому что его друзья считали это не очень-то крутым. Без сомнения, все они испытали одно и то же. Все пожертвовали своими индивидуальными мыслями, мнениями и желаниями для того, чтобы соответствовать обществу. Еще была Анна Гудрун из 9 класса. Маленькая, с темными волосами, карими глазами и нежными руками, которые, как он мечтал, были такими теплыми и мягкими на ощупь. Она постоянно жевала мятную жвачку, но всегда осторожно, никогда не издавая отвратительных чавкающих звуков, как некоторые другие девчонки. Она тоже хорошо училась, всегда была внимательной на уроках и писала свое имя с сердечком, а не с акцентом над буквой «У». Она не была бунтаркой, не была крутой. И все же он был отчаянно в нее влюблен. Так сильно, что ему было трудно сосредоточиться на уроке, если она сидела у него на линии глаз. Пока однажды на перемене Гуни не поморщился и не объявил всему классу, что Анна Гудрун – полная неудачница, разрушив одним махом мечту Тормора о том, что она когда-нибудь станет его. Особенно, когда остальные хихикнули в знак согласия. Быть с девушкой, которую его друзья презирали, было немыслимо. Поэтому он подыгрывал им, мечтая о самых популярных девушках школы и обмениваясь комментариями о том, какие они горячие. Он знал не хуже своих друзей, что ни одна из этих девушек даже не взглянет в их сторону. Единственным членом их банды, которому удалось добиться успеха до их поступления в колледж, был Гунни. Он был достаточно дерзок, чтобы подходить к девчонкам и приставать к ним, пока они не уступят. Но ни одна из них и близко не подходила к тем, о которых фантазировали парни. И ни одна, по личному мнению Тормора, не была красивее и милее Анны Гудрун. Отношения Гуни никогда не длились долго, даже сейчас. Он был непостоянным, а ему часто становилось скучно. А еще он всегда обманывал себя, что мог бы добиться большего. С тех пор, как он начал зарабатывать хорошие деньги, от женщин не было отбоя. Но это только мешало ему остановиться на одной единственной. Тем временем Анна Гудрун познакомилась с парнем, за которого позже вышла замуж. Он учился на том же курсе, что и Тормор, что было постоянным болезненным напоминанием о том, что могло бы быть при условии, что Анна вообще когда-либо хотела иметь что-то общее с Тормором, что отнюдь не было гарантировано. Вместо Анны Гудрун Тормору досталась Сигрун. Она была на 8 лет старше его, что, вопреки его опасениям, встретила одобрение друзей. Без сомнения, потому что она была красивой, умной и компанейской. Фаннер шел в комплекте. В то время он был маленьким мальчиком, хорошим, милым ребенком. У Тормора не было другого выбора, кроме как смириться с ситуацией. Если он хотел быть Сигрун, ему пришлось мириться и с ее сыном. Со временем Тормор действительно полюбил его, пока тот не превратился в типичного, угрюмого, ленивого и занудного подростка. «Что, черт возьми, ты смотришь?» Действие на экране напоминало компьютерную игру, хотя контроллера у мальчика в руках не было. Возможно, исландское государственное телевидение начало показывать их в прямом эфире, пытаясь привлечь более молодую аудиторию. YouTube. Фаннер даже не поднял глаз. Он просто завороженно смотрел на мелькающую на экране ерунду, хотя на его лице не выражалось никакого удовольствия, не говоря уже о волнении или других эмоциях от разворачивающегося действия. «Где твоя мать?» Подросток пожал плечами. Очевидно, ничто, включая его мать, не имело значения, кроме того, что происходило на экране. Тормор был не в настроении пытаться навязать разговор. Он представил, как приходит домой, плюхается на диван, который теперь захватил Фаннер, и лежит там какое-то время, чтобы прийти в себя после визита в полицейский участок. Разве тебе не следует быть в школе? А разве ты не должен быть на работе?» Фаннер ответил. Его взгляд все еще был прикован к экрану. Тормор чувствовал, как внутри него закипает гнев, но сдержал его. Было бы крайне неразумно вступать в ссору с мальчиком, пока он был в таком настроении. Это как открыть бутылку колы, которую только что уронили на пол. Как бы вы ни были осторожны, это всегда заканчивается катастрофой. Поэтому он повел себя так, будто не слышал наглого замечания Фаннера. «Что не так с компьютером в твоей комнате?» «Сломан». Дальше Фаннер не продолжил. В любом случае, причина проблемы не имела значения, поскольку именно Тормору неизбежно придется покрывать расходы на ремонт. У отца Фаннера, который едва мог наскрести денег на свое содержание, не оставалось средств на случайные расходы, связанные с его сыном. Мальчик регулярно истощал финансы Тормора. Не проходило и дня, чтобы ему не требовались деньги на то или иное дело. «На самом деле, я и сам с нетерпением ждал возможности полежать на диване». Тормор перекинул пальто через спинку. «А что же мне делать? Мой компьютер не работает». «Ты мог бы попробовать сделать домашнее задание». Тормор ослабил галстук, стянул его через голову, не развязывая узла, и бросил поверх пальто. «Попробуй, вдруг понравится. Нам ничего не задали». Фаннер, наконец, оторвал взгляд от экрана и посмотрел на Тормора. «Могу я отложить твой компьютер?» «Точно нет. Он нужен мне самому, я не хочу, чтобы ты слабил вирус». «Я не заражу его вирусом». Фаннер закатил глаза, как будто эта идея была совершенно абсурдной. «Так, иди поучись или просто почитай книгу. Компьютер ты не получишь. И компьютер матери тоже». С Тормора было достаточно. Он откладывал дневные встречи не для того, чтобы здесь стоять и спорить с буйным подростком. Мы это уже проходили. Когда Фаннер открыл было рот, чтобы протестовать, Тормор наконец огрызнулся. «Моего друга убили», — резко сказал он. «Я не в настроении спорить. Встань!» Фаннер поднялся на ноги, словно старик, и обиженно вышел из гостиной, явно не тронутый монологом об убийстве. Из коридора раздался хлопок дверью. Тормор рухнул на диван. Несмотря на то, что он лежал то на одном боку, то на другом и перекладывал подушку под головой из стороны в сторону, он не мог расслабиться. А тугой узел страха жег его грудь, словно кислота. Полицейские следили за ним, без сомнений. Когда он понял это, он был на волоске от того, чтобы рассказать о своих страхах и показать им видео. Слава богу, ему удалось взять себя в руки, глубоко вздохнуть и промолчать. Но все это лишь временная передышка. Полиция, очевидно, уже знала слишком много. Это был лишь вопрос времени, когда его мир рухнет прямо у него на глазах. Мысль о том, что Томми и Гунни будут раздавлены теми же обломками, не утешала. Даже Гунни, казалось, нервничал, когда Тормор позвонил ему и рассказал о допросе и фотографии, которые ему показали. Друзья поставили на карту слишком много для того, чтобы их секрет никогда не раскрылся. На самом деле, почти все.